Глава 13. Камал. Обстановка накаляется с каждым часом, а от Рустама по-прежнему никаких новостей. Не могла же девчонка испариться в воздухе. Ахмедов знает все риски и работает в полную силу. Не доверять ему у меня нет оснований. Перекупить его тоже не могли, принципы и репутация — самое важное в нашем мире. Да и не стал бы он играть судьбой девчонки. Слишком в нем много мужского. В хорошем смысле. Мы не удержим волну. В кабинет без стука врывается Джин. Слухи расползаются быстро. Все слишком очевидно. Жутко раздраженный, помятый и с воспаленными глазами. Тоже давно не спал по-человечески. Насколько все плохо? Откидываюсь на спинку кресла и сжимаю кулаки в бессильной ярости. Развязывать тотальную войну в планы не входило совершенно. Но если кто-то попробует присвоить мое, придется грызть глотки. На грани. Опасно скалится Джин и падает в свободное кресло. Делай все возможное, чтобы выиграть время. Поднимаюсь на ноги и отхожу к окну. Смотрю в темноту на улице и напряженно думаю, что можно предпринять. Может и правда кинуть все силы на поиски Авроры? Найдем ли мы быстрее? Или только будем мешать с Русом друг другу? Кам. Устало выдыхает помощник. Джин, там молодая девушка. Разворачиваюсь к нему. Она даже не понимает, в какой опасности находится. Я понял. Он обреченно закрывает глаза и выравнивает дыхание. Сделаю все, что от меня зависит. Поднимается на ноги и идет к выходу. Спасибо. Дожидаюсь, когда за Джином закроется дверь. И с рычанием сгребаю все со стола на пол. Бесит подвешенность положения. Никак не могу повлиять на ситуацию. Дурочка Аврора, что же ты натворила? Все еще слишком шатко для нас с тобой. И не в деньгах дело. Сжимаю столешницу, что есть силы, и напряженно думаю. Звук входящего сообщения электроимпульсом пробегает по позвоночнику. Хватаю телефон и облегченно выдыхаю, читая месседж от Рустама. Нашел. «Джин!» Громко зову, зная, что он меня услышит. «Мы уезжаем!» Не проходит и 5 минут, как он заглядывает в кабинет. Показываю ему адрес. Вбивает в навигатор. Стволы берем. Напряженно смотрит на меня и ждет ответ. Естественно. Достаю свой из сейфа. Выходим из дома и садимся в тачку Джина. Еще 2 проверенных бойцов падают на заднее сиденье. Так даже лучше. Ворота открываются, и Джин резво трогает с места. На его навигаторе появляется еще 1 точка, но уже красного цвета. И двигается она с противоположной стороны. Мы не единственные, кто едет по этому адресу. Мурится безопасник и крепко сжимает руль. Без слов понимаю, кто это. Муромский. Как он узнал, пока не ясно. Но в целом уже не важно. Мы должны быть первыми. Сажу сквозь зубы. Сделаю. Хмыкает Джин и выжимает педаль газа в пол. Парни первыми заходят в подъезд. Мы за ними. 5-й этаж. Быстро поднимаемся, тяжелые шаги эхом раздаются в тишине подъезда. На этаже 3 квартиры. Джин безошибочно находит нужную и стучит в дверь. Тишина звенит, и нервы натягиваются, как канаты. «Мы должны быть первыми», — бьется в усталом мозгу. Слышатся приближающиеся шаги, щелкает замок, и дверь открывается. На пороге появляется Влад. «Какого?» Недоуменно начинает он, но не успевает договорить. Молниеносным движением руки Джин хватает его горло, чуть сжимает и буквально вносит в квартиру. «Девушка где?» С силой впечатывает его в стену. Мы с парнями проходим в квартиру. Они проверяют все помещения, а я останавливаюсь напротив Авроры. Она стоит посередине комнаты и испуганно смотрит на меня. Ее колотит, но я слишком зол, чтобы проявлять милосердие. «Забирай ее». Киваю парням. Сам не желаю касаться, боюсь не справиться с эмоциями и напугать еще сильнее. «Нет, не трогайте меня!» Аврора словно просыпается и начинает вырываться, но ребята держат крепко, хоть и аккуратно. «Не имеете права!» «Девочка, мой тебе совет!» Они останавливаются около меня. Наши глаза встречаются, а я стискиваю зубы. «Закрой рот и иди в машину!» «Я не позволю!» — вопит горе-жених. «Аврора останется со мной!» «Да?» Разворачиваюсь к нему и криво усмехаюсь. «Ну так останови меня». Джин отпускает его. Влад тяжело дышит. Его глаза мечутся по нам, а губы дрожат. Как бы не обосрался от страха. «Ну сделай что-нибудь. Давай, ты же мужик». Нарочно провоцирую я. Достаю ствол и протягиваю ему. «И я не бандит». Заикаясь, выдавливает из себя и качает головой. «Ты дерьмо». Сухо констатирую я и всаживаю ему кулак под дых. Следующая наша встреча будет последней. Влад стонет и сгибается пополам. А я нависаю сверху. Больше предупреждений не будет. Делаю знак парням, и они выводят Аврору из квартиры. «Это моя невеста!» — кричит нам в спину Влад. «Чёртов позер! Нет у нас на него времени!» Спускаемся на первый этаж. Джин выходит первым и с брелока заводит машину. Осталось пройти 10 метров, и мы в безопасности. «На землю!» Орёт Джин, хватается за ствол и стреляет первым. Пуля пролетает над головой Авроры. Она взвизгивает и в ужасе пытается сбежать. По инерции дергаю девчонку к себе, роняю на землю и накрываю сверху. Перестрелка длится несколько минут. Нас прикрывают. Нужно попасть в машину. Поднимаю голову, дверь открыта. Мы рядом, один рывок. «В машину!» Рычу я и придаю Авроре ускорение. Сам срываюсь за ней, немного не успеваю. Спину обжигает болью. «Блядь!» Сажу сквозь зубы и закрываю девочку с собой. «Какого хера?» Налетает на меня Джин. «Я же сказал! Сильно?» «Терпимо, поехали». Парни запрыгивают в машину, и та срывается с места.